2. Сиды рассмотрел, как умирает слуга, со скучающим, ленивым выражением человека, повидавшего много разных смертей. Он наблюдал из интереса, явит ли ему эта кончина нечто отличное от всех тех убийств, которым он был свидетелем. Так и случилось, хоть разница и была совсем небольшой. Кордо зажал человеку рот своей рукой, заглушая крики, пока тело слуги извивалось и съеживалось внутрь себя. Во времена Великого Крестового Похода капитан 13-й роты как-то топил мутанта в мерзлом озере на луне Кэслан, удерживая уродца под поверхностью мутной воды, пока тот не умер. Сейчас, глядя, как слуга погибает от яда, он вспомнил то убийство. Холоп, чье лицо было скрыто под капюшоном, иссыхал, если такое вообще было возможно. Седыра видел, что там, где кожа была обнажена, бледная, обожженная радиацией плоть сначала делалась трупно-серой, затем теряла все отличительные черты и становилась похожей на бумагу, туго обтягивая кости и жгуты мышц, которые атрофировались с каждым проходящим моментом. Даже кровь, вытекшая на темную землю, закурилась и вслед затем испарилась, оставив растрескавшиеся остатки, лишенные всякой влаги. Когда все было кончено, Кордо убрал руку и отряхнул ее, посылая порошкообразный дождь с кончиков своих пальцев по ветру. «Мучительная смерть», — заметил сержант, рассматривая свою руку. «Видите?» Он продемонстрировал крошечную царапину на керамите пальцевых сочленений. «Он укусил меня во время последних конвульсий, хоть это и ничего не дало». Сидыр бросил взгляд на командирский шатер. Никто не вышел посмотреть, что творится снаружи. Он сомневался, что Хорус и остаток его марневаля вообще были в курсе того, что произошло убийство. В конце концов, у них было в избытке чем себя занять. Так много планов и великих замыслов, которые нужно направлять. Он услышал собственные слова. «Я сообщу воителю». Эрип подошел на шаг ближе. «Думаешь, это необходимо?» Сидыр мазнул глазами по капеллану. При желании несущий слово умел полностью завладеть вниманием, почти как если бы он был способен притягивать к себе взгляд. Так черная дыра подтаскивает к себе свет и вещество, чтобы их поглотить. И в обратную очередь Эрип мог делать противоположную вещь, становясь призраком в комнате, полной людей, позволяя взглядом соскальзывать с него, как будто его в ней не было. В моменты предельной честности к самим собой Люк Сидыры признавал, что присутствие Эриба выбивало его из колеи. Каждый раз, когда Эрип решал заговорить, капитан 13-й не мог до конца подавить беспокойство, туманившее его разум. Несмотря на всю верность, в которой он присягнул лунным волкам, теперь сынам Хоруса, по имени и штандарту Сидыры уже не в первый раз задался вопросом, зачем, чтобы вести свое праведное и справедливое восстание против императора, воителю нужно было держать Эриба так близко к себе. Это было одно из многих сомнений, которые он в эти дни носил в своей душе. Их груз, казалось, все рос и рос, с каждым проходящим месяцем, пока силы воителя впустую тратили время здесь, в глубинке, в то время как приз в виде терры оставался в недосягаемости. Он негромко фыркнул и указал на тело. «Кое-кто только что пытался его убить. Да, кузен, я думаю, что Хорус Луперкаль может счесть это интересным. Скажи мне, что ты не настолько наивен, чтобы вообразить, что это жалкое покушение было первым подобным действием против воителя». От легкомысленного, почти пренебрежительного тона Эриба у Сидыры сузились глаза. «Первым, которая подобралась так близко, за это я бы поручился. Еще пара шагов, и он был бы внутри шатра», — проворчал Кордо. «Расстояние — вещь относительная», — ответил Эриб. «Ключевой фактор — смертоносность». Кордо не сдавался. «Мне интересно, кто его послал?» «Отец воителя», — немедленно ответил Эриб. «Или, если приказ исходил не непосредственно от императора, так одного из его приспешников». «Ты кажешься мне уверенным», — заметил Сидыры. «Но Хорус нажил себе много врагов». Несущий слово слабо улыбнулся и покачал головой. «Ни один не имеет отношения к сегодняшнему дню», — он глубоко вздохнул. «Мы трое покончили с этой угрозой до того, как она стала проблемой, и она не должна превратиться в нее задним числом». Эрип кивнул в сторону шатра. «Воителю предстоит завоевать галактику. Этого более чем достаточно, чтобы полностью поглотить его внимание. Ты хочешь отвлечь своего примарха этим пустяком, Сидыры?» Он ткнул тело мыском своего ботинка. «Полагаю, решение должен принять сам воитель». В манерах Сидыры начало сквозить раздражение, и его губы скривились. «Возможно». Он спохватился и замолк, останавливая формирующуюся цепочку мыслей. «Возможно», — эхом отозвался Эрип, немедленно ухватившись за слово, как будто он знал, что должно было за ним последовать. «Говори, что думаешь, капитан. Мы все здесь собратья. Мы все братья по ложе». Сидыры долго взвешивал слова, рвавшиеся с его губ, и, наконец, позволил им слететь с них. Возможно, несущий слово, если бы события, такие как это, не утаивались от Хоруса, он мог бы пожелать пойти более коротким путем. Возможно, если бы его не держали в неведении относительно угроз нашей компании, он мог бы поспешить к сегментому Солура к земле. Эрип как будто придвинулся вплотную, хотя на самом деле он не сходил с места. В этом все дело, я прав? Ты чувствуешь, что размеренная поступь нашего наступления слишком медлительна? Ты хочешь начать осаду Дворца Императора прямо завтра? В этом отношении мой капитан не одинок, с чувством произнес Кордо. Месяца хватит, оскалившись, резко бросил Сидыры. Это можно сделать, мы все это знаем. Улыбка Эриба стала шире. Я уверен, с позиции воинов 13-й роты это выглядит таким несомненно простым. Но позвольте заверить вас, это не так. Столь многое еще предстоит сделать, Люк Сидыре. Сколько фигур еще предстоит расставить? Так много движущих сил пока еще не готовы. Капитан злобно фыркнул. «О чем ты? Мы что, должны ждать, пока звезды встанут правильным образом?» Улыбка поблекла, и несущий слово посуровел. «Именно так, кузен, именно так!» Сидыра на мгновение опешил от внезапного холода в словах Эриба. «Тогда очевидно, что я лишен твоей проницательности», — проскрежетал он, «поскольку у меня не получается обнаружить достоинств у этой неспешной стратегии. Пока мы следуем за воителем, все будет так, как надо», — сообщил ему Эриб. «Победа уже не за горами». Он задержался над трупом, который начал рассыпаться в пыль, растаскиваемый ветром. «Возможно, она даже ближе, чем кто-либо из вас может ожидать». «В смысле?» — спросил Кордо. Избитая аксиома военной науки, Эриб не поднимал глаз, продолжая изучать мертвого ассасина. «Если тактический прием может быть использован против нас, то он может быть использован и нами».